Глава 22. Мат ладьей. Утро перевернуло все. Ни Настя, ни Андрея даже опомниться не успели, как в бесконечных телефонных разговорах и неожиданных встречах прошло начало дня. Отложив тренировку на вечер, в неизвестном направлении исчез Градский. Команде это было только на руку. Воспользовавшись случаем, большая часть игроков вернулась домой досыпать сны, меньше ринулась в больницу. Бедолага Клюев уже после пятого такого посетителя готов был ползком отправиться искать инвалидную коляску, чтобы скрыться подальше. Обалдевший медицинский персонал тоже не знал, куда деваться. Хоккеисты из разных команд, многочисленные родственники и слезливые фанатки. Кого только не было. И никто не молчал. Когда может встать? Через сколько дней выйдет на лед? Зачем вообще держать в больнице? Что за диагноз такой, сотрясение мозга? Десятки вопросов сыпались со всех сторон, и каждый как обухом по голове. Эскулапы уже замучились объяснять настырным хоккеистам, что травма — это серьезно. Ни переломов, ни сотрясений те не признавали. Как заведенные упрямо требовали обезболивающих посильней и на выписку. Толпы сочувствующих в приемном отделении пели те же песни. К счастью для врачей, скоро все стало на свои места. С окончанием действия промедола, введенного после операции, оптимизм героев начал угасать. В обед ко всем троим пришла настоящая боль. Та самая, что развеивает наивные надежды и приковывает к постели. Мужество отошло на второй план, а вместе с ним и все текущие дела. Чемпионат страны, чемпионат мира, поклонницы и кубки. Доктора пугали длительными сроками восстановления. И с каждой минутой боли их слова казались все более правдивыми. Судьба жестоко обошлась с несчастными парнями. Представители разных клубов, старые друзья, они только-только заиграли в полную силу, показав талант. Еще не матерые хоккеюги, но уже и не желтороты новобранцы. Гордость и надежда всей страны. Два форварда и один защитник – слишком большая потеря для сборной накануне международного турнира. Настя отстраненно наблюдала за суетящимися посетителями. Голова работала четко, как часы. Эмоций с нее хватило и вчера. Сегодня пришла пора холодного расчета. Она не была бы племянницей своего дяди, если бы расслабилась и упустила шанс. Ни Клюеву, ни второму форварду сейчас нельзя было помочь. Минимум на 3 месяца они останутся за бортом. Не такой уж большой срок, но больше ей и не нужно. На скамейке запасных сильных нападающих осталось мало, а равных Таранову — ни одного. Конев-старший и Репин даже ухом не повели, когда Барская объявила о внеочередной пресс-конференции. В кои-то веки пригодились и старые связи. Журналисты прибыли по первому звонку. Кто-то еще после предыдущего интервью готов был есть у нее из рук. Кто-то опасался оказаться в числе неудачников. Глядя в переполненный зал, Настя пыталась угадать, скольким из присутствующих сумеют закрыть рот после. После того, как она бросит перчатку правлению лиги. Первые ударные дозы адреналина уже попали в кровь. Страх понемногу стал рассеиваться. Сейчас не до страха. Это потом будут трястись руки и рваться наружу нервный смех. Потом она даст волю эмоциям у себя в кабинете, без свидетелей и быстро. А сейчас все по плечу. Сердце гулко отсчитывало последние мгновения перед шоу. Она покажет, что сможет. Градский очень вовремя исчез, а Юра ей не ровня. Недовольный тем, что его сорвали с тренировки, Андрей сверлил журналистов ледяным взглядом. С него хватило и вчерашнего. Зачем еще сегодня устраивать что-то? Из состава «Северных волков» выбыл только Клюев. Два других хоккеиста играли за совершенно посторонние команды. Вряд ли руководство клуба считало весельчака Кольку настолько ценным кадром, чтобы собирать целый зал репортеров из-за сломанной ноги. Или это был такой пиар-ход? Нет, он совершенно не понимал Настю. Рядом с заинтересованным видом сидел Гагарин. В отличие от капитана, он согласился сразу. Барская подготовила целую речь, чтобы убедить его присутствовать. Но не понадобилось и слова. Вратарь лишь хитро ухмыльнулся, словно разгадал коварный замысел, и бодрым шагом направился в зал. Занимать места, как он ошутился. Раз-раз. Юра проверил микрофоны. Ну что ж, начнем. Всем здравствуйте. Нестройный хор голосов что-то пророкотал в ответ. Репин ослепительно улыбнулся и продолжил. От имени клуба благодарю за то, что пришли. Сейчас, когда северные волки в двух шагах от кубка, нам особенно нужна ваша поддержка. Словно в теннисе, репортеры приняли подачу и направили первые вопросы. Все по стандартной программе. Стратегия, пристановки, надежды и опасения. Таранов катал по столу ручку и еле сдерживал зевоту. Будь его воля, он бы запер Репина наедине с журналистами, чтобы уж точно наболтались, и сам пошел бы на лед. Впереди полуфинал, а у него из вина выбыл игрок. Сейчас, пока нормальную замену подберешь, пока сыграешься, нужна уйма времени. Закончив с общими темами, журналисты принялись за частности. Здесь даже у хоккеистов молча отсидеться не получилось. Мнение вратаря, как сторожила волков, и капитана, как самого результативного игрока, интересовали акулпера по целой дюжине вопросов. Не молчала и Барская. Ее короткие меткие ремарки заполняли паузы незаметно, подталкивали ко все новым и новым проблемам. Словно опытный кукловод, Настя заправляла процессом, хотя сама при этом находилась в тени, за широкими спинами мужчин. Вчера вечером один из игроков, Николай Клюев, попал в аварию. Высокий, сутулый журналист из первого ряда сверился с записями в своем блокноте. Какой диагноз ставят врачи? Когда мы сможем снова увидеть его на площадке? У него закрытый перелом ноги. Все довольно серьезно, хоть Коля и рвется в бой. Репин взял со стола бутылку с водой, смочил горло. Наш орел, будь его воля, прикрепил бы конек прямо к загипсованной ноге и играл бы дальше. Но нельзя. «А как же чемпионат мира?» – раздалась галерки. «Осталось всего полтора месяца до начала. Николай больше в этом сезоне на лед не выйдет». Барская коротко отсекла любые надежды. «Как скажется на игре команды отсутствие одного из форвардов?» Тут же прозвучал следующий вопрос. «Наши соперники по полуфиналу лишили сразу двух игроков», усмехнулся генеральный менеджер. «Само стечение обстоятельств выровняло позиции команд». «Выходит, Клюев пострадал не напрасно», пошутил кто-то из зала. «Как-то так», Юра пожал плечами. «Подскажите, сборная лишилась трех игроков из основного состава, двух форвардов и одного защитника». Знакомый скрипучий голос невозможно было не узнать. Тот самый репортер, что давеча своим вопросом взбесил Таранова, сейчас с равнодушным видом взирал на представителей команды. В связи с этим не поступало ли в адрес клуба заявок на других хоккеистов? «Зачем?» — округлил глаза Репин. «В составе сборной достаточно запасных игроков». «Перефразирую свой вопрос». Журналист недовольно прокряхтел, полистал какие-то распечатки. «Согласно последним данным, капитан вашей команды лидирует по количеству очков в личном зачете. Это общеизвестная информация, голые цифры, так сказать. В основном в составе сборной появилось три вакантных места. Логично, что в такой ситуации руководство лиги обязано обратить внимание на господина Таранова». «Мы не отвечаем за такие решения», — осклабился Репин. «Следующий вопрос, пожалуйста». Но журналистка братья уже почула скандал и хищно набросилась на самого Андрея. Тот чуть не сломал шариковую ручку, когда сразу три газетчика скороговоркой выдали. «Андрей, вы не получили вызов?» И пока капитан не послал всех к чертовой матери, Настя четко ответила за него. «Нет, вызова не было». «Но почему?» — пропел тот же хор голосов. Именно этого она и ждала, вот оно. Не зря потратила 2 часа на личное приглашение именно тех, кто спросит. Ставки сыграны, теперь осталось одно — затянуть петлю потуже. «Думаю, этот вопрос необходимо задать руководству лиги». Стараясь не смотреть на ошарашенного генерального менеджера, Настя продолжила. «На сегодняшний момент Андрей Таранов является самым результативным игроком страны. Статистика говорит сама за себя». «Анастасия, позвольте». Почуяв запах жареного, Юра поднялся с места. Однако Гагарин был быстрее. Вратарь молниеносно схватил второй микрофон. «Мое!» — светилось у него во взгляде. И пока Репин пытался понять, что же такое происходит, Барская окончательно завладела всем вниманием собравшихся. Неоспоримые аргументы в пользу включения Таранова в состав сборной были подхвачены на ура. Никаких упреков лиги, никаких угроз или призывов. Только голые факты. Бескомпромиссная статистика матчей, шайбы, голевые передачи, эффективность игры в меньшинстве и общее время, проведенное на площадке. За сезон все настолько привыкли видеть капитана на льду, что это стало казаться чем-то естественным, повседневным. Сейчас же, в сравнении со средними показателями, обнажилась совершенно другая реальность. Таранов пахал, пахал как проклятый, на каждой игре, несмотря на травмы и общую усталость. С каждой цифрой шум в зале становился все громче. Общее недоумение пчелиным ульем напряженно жужжало в воздухе. Первые же домыслы попали в цель. Но Барская все отвергала, не позволяя дискредитировать совет директоров лиги. Только белыми и пушистыми они пойдут навстречу. Союзники и ни в коем случае не противники. Андрей чувствовал себя лотом на каком-то дурацком аукционе. Его расхваливали, как яйцо Фаберже, и чуть ли не под микроскопом пытались найти хоть какой-нибудь изъян, причину, по которой такой экспонат не подходит лиге. Словесный теннис превратился в пинг-понг. Голова шла кругом от всех этих «здоров, готов, хочет и сможет». Он даже отмолчаться не мог. Предатель Гагарин каждый раз тыкал включенный микрофон под нос. Бесило все. А когда спустя 10 минут побелевший Репин с телефоном в руках рванулся из зала, до него дошло. «Ну, Настасья, вот дает!» Вратарь восторженно наблюдал, как официальный пресс-секретарь команды вгоняет последний гвоздь в крышку гроба собственной карьеры. «Если после этого тебя не вызовут, журналисты линчуют совет директоров и поставят крест на всей сборной. Четвертая власть как-никак». «Кто ее просил?» — зло прошептал Таранов. В памяти тут же всплыла вчерашняя ссора в машине. Ведь он искренне надеялся, что на этом все и закончится. Болван, который за полгода так и не понял, с какой женщиной имеет дело. Ведь это Настя. Барская от маленьких аккуратных пальчиков на ногах до кончиков волос. Его женщина. Блин. «Да, Андрюха», — протянул друг, выключая оставший ненужный микрофон. «В кои-то веки с бабой тебе повезло». «Ого». «Как утопленнику». Капитан засунул сжатые кулаки в карманы удобной спортивной кофты. «Это ее выбор. Ты думаешь, мне от этого легче?» Андрей вопросительно приподнял бровь. «А ни хрена. Может, обойдется по-родственному». «Ты в это веришь?» Сам он не верил. За несколько пренеприятнейших бесед со Скруджем на личном опыте убедился, этот человек никому ничего никогда не прощает. Слишком много «не» и «ни». Сплошные рамки. И Настя в них росла. От размышлений стало хуже. Хотелось подняться и разогнать к чертям собачьим всех журналистов. С него хватит, с нее тем более. «Я, наверное, все же не верю». И Иван, словно почувствовав его намерение, добавил. «Но ты сиди и не думай рыпаться, прокомпостировано». Сразу после пресс-конференции поговорить не удалось. Журналисты еще долго что-то выясняли у Барской. Обменивались какими-то бумагами, переписывали цифры. Настя, радушно улыбаясь, доигрывала свою роль. Напряженный взгляд Таранова, который остро ощущала спиной, на нее как будто бы и не действовал. От адреналина ломило в висках, а ноги подкашивались. Давненько такого не было. Со свадьбы. Неожиданное воспоминание заставило женщину вздрогнуть. Тогда действительно было так же. Нервы, как натянутая струна. Счастливый оскал улыбки и... А вот последнего, ощущения ошибки, сейчас не было. Все правильно. Она, Барская Анастасия Игоревна, официальный пресс-секретарь команды, уполномоченное лицо, элегантно рвала невидимую паутину, которую сплел ее собственный дядюшка, такой же Барский. Заявление об увольнении уже лежало на письменном столе. Не такая большая цена. Главное, она не пустила в ход папку. Выбрала меньшее из зол. Осталось выслушать отповедь Андрея. И на сегодня свободно. Собрав кучу остатки сил, Настя вновь с головой окунулась в работу. Первая статья появилась на главном спортивном портале через 2 часа. К вечеру она бросла добрые сотни комментариев. На орехи досталось всем. Болельщики особой деликатностью не отличались. Они хотели победы страны на чемпионате, увидеть Таранова в составе сборной. И побольше красивых девчонок туда же, в группу поддержки. Извечные ценности. В офисе было тихо. Ни Репина, ни его красавицы-жены, ни тренера. Как вымерли. За прозрачной перегородкой белокурая женщина собирала в коробку свои вещи. Баночка натурального кофе. Записная книжка да старенькая толстая визитница. Ничего особенного, ничего, что могло бы рассказать о ее жизни. Только работа. Рядом, развалившись в удобном кресле для посетителей, ожидал мужчина. Не мешая, но и не помогая, молча наблюдал за сборами. Говорить было не о чем. Наговорились. И хотя Настя упрямо твердила, что не жалеет, он по-прежнему чувствовал себя паршиво. И больше всего из-за того, что именно благодаря ее эффектному демаршу и кошмарной аварии он получил, чего хотел. Получил. Недавний звонок первого тренера принес вести об успехе аферы. Официального вызова пока не было. Но с десяток статей и телевизионное выступление разворошили змеиное гнездо в совете директоров. Завтра-послезавтра он будет зачислен в сборную. Потом окончание плей-оффа, тренировки, чемпионат мира и, если удача не отвернется, приглашение играть за океаном. Мечта. И в этом сезоне она была близка как никогда. Градский честно сознался, что им уже интересовались. Осталось дело за малым — блеснуть на международной арене. Он верил, что сможет. Всего-то выдержать темп двух соревнований подряд, не загнуться от напряжения, обойтись без сильных травм. Голова шла кругом. И за все он должен быть благодарен ей. Вот этой хрупкой на вид, изящной женщине с печальной улыбкой и чертями в глазах. Гагарин был прав, ему повезло. Очень, но... Благодарность и чувство вины душили. «Настя», — позвал шепотом. Она кивнула, оборачиваясь, мол, что-то нужно? «Иди сюда», — похлопал по коленям. Настя окинула взглядом кабинет. Все собрано, и можно было уходить. Картонная коробка стояла у двери, словно первая спешила на выход. «Уже скоро», — с грустью подумала Барская. Затем убрала с лица выбившуюся прядь и приняла приглашение. Посидеть на дорожку, да еще на коленях капитана команды? Что может быть лучше? Андрей усадил ее поудобнее и крепко обнял. «А знаешь», — Настя потерла щекой, а сильно мужское плечо. «Я, когда в первый раз тебя увидела, сразу почувствовала. Эта встреча не просто так». «Судьба?» — невесело хмыкнул он. «Скорее, рок». Оттянув ворот майки, Барская вдохнула любимый аромат. Свежий только после душа. Ее мужчина, и не надышаться им. «Ни о чем не жалею. Все равно сезон почти закончен. А в следующем тебя здесь не будет. Без тебя и не хочу». «Ой». Андрей тяжело вздохнул, не зная, что ответить. «Поехали домой». «К тебе или ко мне?» Привычный вопрос, но почему-то сегодня эта альтернатива вызвала у капитана раздражение. Сколько уже можно было кататься то туда, то сюда? Достало. «Может, к тебе?» Настя не дала договорить. «У меня сейчас уйма свободного времени, а из дел только ты». «Хорошее дело», — прижала ее к себе еще крепче. «Такая своя, податливая. Правильное дело». «Мне тоже нравится, вот только...» Она вывернулась, чтобы видеть глаза. «Что только?» «Я борщ варить не умею». Барска закусила губу, ожидая его реакцию. Даже черти в глазах попрятались. Андрей пару раз моргнул, ничего не понимая. «Какой борщ? Зачем он?» А когда наконец уловил смысл сказанного, чуть не расхохотался. Такой момент и чуть не испортил. «Придется учиться», — спустя еще мгновение ответил наставительным тоном. «Но от рецептуры, конечно, обоим придется потрудиться, но мне кажется, у нас получится. Борщ. Очень вкусный борщ». С каждым словом голос мужчины становился все более хриплым. Наконец он не выдержал. «Поехали скорее». Она не спорила. Позволила помочь надеть пальто. И первой выскочила за дверь.